«Ну, об этом вы могли бы и сами догадаться», — подал голос Шона, — «с вашими-то способностями». «А вы могли бы догадаться, что мне не до игры в загадки после всего того, что вы тут на меня вывалили?» — огрызнулась Вера. «Удивительно, что я, в принципе, еще что-то соображаю». «Вы же профессионалка», — примирительным тоном ответил Шона и на всякий случай добавил. «Это комплимент. Алис и кот — это мы с Бэйром. И пандит с Атенсотром, Египет и Индия. Волшебные существа Запада и Востока, понимаете?» «Да уж понимаю, наверное, хотя до сих пор думала, что вы волк и медведь», — проворчала Вера, успокаиваясь. «То самое схождение, от которым толковал Девадан». «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Сойдутся они лишь тогда, когда пред Богом земля и небо предстанут в зале суда», — выразительно продекламировал Бэйр. «Старина Киплинг — единственный поэт, которого я в состоянии читать без содрогания и вообще уважаю как мыслителя, но вот здесь он дал маху. К примеру, мы с Шону прекрасно друг друга понимаем, правда, Заэв?» «Да, Бабгай, когда ты не говоришь на австралийском сленге с еврейским акцентом, а ты по-немецки с бурятским. Но в остальном-то ведь у нас много общего. Ты разделяешь мою точку зрения?» «Для этого мне нужно подрасти хотя бы на метр. Я осознаю, что занимаю слишком много места в этом склепе, но упрекать меня в том по меньшей мере неэтично. И я не виноват, что твои менониты не докармливали тебя в детстве. Кстати, я давно хотела спросить, а какое отношение к этой истории имеют менониты?» «Ох, это длинный разговор», — вздохнул Мартин. «А ты снова эссенциально», — подбодрила его Вера. «А я предлагаю все же ненадолго отложить сию животрепещущую тему», — сказал Шона, — «и заняться эвакуацией, если мы не хотим еще сутки здесь торчать. Сейчас перед рассветом такой туман, что самое время добраться до леса». «А почему бы нам не перебраться через озеро вплавь?» — задумчиво протянула Вера. «Раз уж все тихо и туман». «Можно, но без меня», — со смущением ответил Бэйр. «Я плавать не могу совсем. У меня в воде делаются страшные судороги задних конечностей. Думаете, почему я так быстро греб обратно к берегу?» «Это последствия ранения в позвоночник», — тихо сказал Вере Мартин, когда они, взобравшись по веревке, ждали Бэйра у корявой сосны. Чудо, что его тогда не парализовало. «Он был бы не он, если бы парализовала», — откликнулась Вера, с нежностью глядя на вылезающего из-за края земли великана с перевязанной головой. «Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Совершенно секретно. По делу о диверсионной группе из Данцига на данный момент имею доложить следующее. Первое. В результате разыскных мероприятий группа, подходящая под описание, была локализована вчера в районе Роментерхайде. При попытке задержания силами местной организации предполагаемые диверсанты оказали вооруженное сопротивление и сумели скрыться. Второе. Сегодня в 1:20 пограничной охраной на Виштыр-Нерзее зафиксирована попытка нелегального перехода нашей границы с Литвой, каковая была пресечена литовскими пограничниками, открывшими по нарушителям огонь. Согласно надежным источникам информации в Литве, никто из группы на сопредельную территорию не перешел. Третье. По моему указанию, моторизованные и кавалерийские подразделения осуществляют непрерывное патрулирование по периметру квадрата, в котором с большой вероятностью находится в настоящий момент разыскиваемая группа. Таким образом, ее можно считать надежно блокированной. Исходя из вышеизложенного, а также из установки на захват, а не уничтожение этой высшей степени профессиональной группы, во избежание лишних потерь личного состава, прошу подкрепление из вашего резерва, поскольку в моем распоряжении нет подготовленных подразделений особого назначения. Хайль Гитлер. Командир Оберабшнитте СС Норд-Ост. Группенфюрер Вильгельм Редиес. 7.00, 2 сентября 1939 года. Командиру Оберабшнитте СС Норд-Ост, группенфюреру Вильгельму Редиесу. Совершенно секретно. Спецгруппа парашютистов-егерей вылетит из Берлина в 11.00. В целях экономии времени личный состав десантируется в непосредственной близости к месту операции. В вашу задачу входит подготовка посадочной площадки и оказание всяческого содействия вышеозначенной группе. Хайль Гитлер. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. 8.25. 2 сентября 1939 года. 2 сентября 1939 года. Берлин. Неслыханная халатность. Если б не случайное вмешательство литовцев, мы бы их упустили. Гиммлер рывком поднялся из кресла и подошел к окну. «Сидите, Рудольф!» — остановил он собеседника в штатском, обозначившего намерение встать. Тут качнулся обратно и, едва коснувшись спинки стула, произнес расслабленным голосом. «Когда случайности работают на нас, рейхсфюрер, они называются иначе и подтверждают правильность нашего пути. Ах, Рудольф, ваш истинно нордический фатализм меня восхищает и пугает одновременно. Возьмите сигару. Сам я курю редко, но люблю этот запах. Хотя пассивное курение тоже вредно. Благодарю вас, рейхсфюрер, но предпочту воздержаться». «Воздержанность — это величайшая добродетель». Я и сам не могу пожаловаться на отсутствие выдержки, но сейчас просто не нахожу себе места от вынужденного бездействия. 18 000 моих солдат в это самое время идут в атаку, а меня лишили возможности быть с ними рядом. Это невыносимо. Но мудро, рейхсфюрер, полководцев у нас более чем достаточно, а вот вас заменить будет некем». «Да-да, вы, как всегда, правы». Гиммлер вернулся за стол. «Идеологию нельзя доверять этой обезьянке фюрера. Вы же знаете, моя святая миссия — создать для Рейха чистую, беспримесную древнюю религию». «Вос, рейхсфюрер». «Что?» «Вы хотели сказать «воссоздать». «А, ну да, естественно. Подобно Магомету». Сиреневый отполированный ноготь постучал по зеленому софьяну Корана, лежащего на столе. «Я должен отделить веру от плевел всех этих иудео-христианских рефлексий, выкристаллизовать ее и превратить в наше главное непобедимое орудие». «Прошу простить, рейхсфюрер. Вы читали Фрейда?» «Этого еврея увольте! С меня хватило краткого пересказа его грязных идеек». А между тем в своей последней работе он развивает предположение Гёте и гипотезу Зелена о том, что евреи убили давшего им новую религию Моисея, который был египетским жрецом. «Убили, присвоили и извратили до неузнаваемости! Как это на них похоже! И уж если один из них такое пишет...» Там же излагается весьма убедительная гипотеза о том, что монотеистическая религия эта возникла не в Египте, а пришла с Востока, и, следовательно, то была религия арийцев. Несомненно. Я всегда это знал, я чувствовал. Передо мной стоит грандиозная задача. в решении которой могут очень поспособствовать люди и артефакты, за которыми вы сейчас охотитесь, рейхсфюрер. И поверьте, что эта охота ничуть не менее важна, чем война, которую ведут сейчас наши доблестные генералы. Осмелюсь предположить даже, что она важнее».